Глава 7. В замке было тихо. После насыщенных событий прошлой ночи все его обитатели спали. Кисо и Алиса тихонько спустились вниз и вышли на улицу. Увидев дела рук своих, девушка остолбенела. Из окна вид на поляну был ужасающим, но не настолько. «Внимание не обращай ты, по-прежнему здесь станет все». Ансент повел ее на поляну неподалеку от места происшествия. «Садись, расслабься. Представь перед собой перевернутый треугольник». «Не самая лучшая идея. Доверься мне». Он сел напротив и пристально посмотрел ей в глаза. «Когда в трансе пребывать ты будешь, силе древней скажи, что принимаешь ее». «Ладно», — недоверчиво пробормотала Алиса. Вряд ли Кисо понимал, как ей было страшно. Он попросил ее войти в транс и наладить связь с эфиром. Как будто это было так просто. Всего несколько часов назад он пытался поработить ее сознание и убить друзей, а сейчас она должна найти с ним общий язык. Чего Ансент этим добивается? Мира? Гармонии? Если он позабыл весь ужас вчерашнего вечера, то Алиса нет. Но деваться некуда. Посол от нее не отстанет. На этот раз ей удалось войти в транс гораздо быстрее. Стоило только закрыть глаза и подумать о символе, как она оказалась на скамейке в центральном парке Плейсвилля. Аккуратно подстриженный газон был неестественно зеленым, а небо чистым и голубым. На аллее гуляла влюбленная парочка. Молодые люди держались за руки и нежно посматривали друг на друга. На качелях сидел мальчик лет 6 и настойчиво уговаривал бабушку раскачать его сильнее. Неподалеку ходили молодые мамочки, качавшие разноцветные коляски с малышами. «Красиво, не правда ли?» — сказал до боли знакомый голос. Алиса повернулась. Рядом с ней стояла ее точная копия, с таким же уставшим взглядом и сомкнутыми на груди руками. «Я скучаю по нашей планете не меньше тебя», — продолжило отражение. «Она была так прекрасна, так совершенна. Как жаль, что ее больше нет». «Да», — с грустью согласилась Алиса. В этой суматохе она забыла, какая участь уготована их дому. Было так странно смотреть на мирно гуляющих людей, не подозревающих, что творится вокруг. У Алисы защемило в груди. Она взглянула на отражение и поняла, эфир не причинит ей вреда. Он часть ее, такой же грустный и уставший, обреченный выполнить миссию, для которой был когда-то создан. Заложника обстоятельств, как и сама Алиса. «Прости, что отвергала тебя», — тихо сказала она. «Обвинила в своих проблемах. Ты всего лишь хотел помочь мне, а я...» «Все, что во мне твое», — ответило отражение. «Я все твое, мое. Мы единое целое. Теперь ты готова принять меня?» «Да». Отражение улыбнулось и, дотронувшись до нее, исчезло. Алиса ощутила небывалый прилив сил. Недостающая часть, словно кусочек пазла, встала на место, завершая прекрасную и сложную картину, написанную судьбой. Алиса открыла глаза. Кисо улыбался. Он развел руки в стороны, показывая ей новый мир. Сад выглядел как прежде. От разрушений не осталось и следа. Оконные стекла были на месте, озеро полно воды, а деревья жизнерадостно тянулись к солнцу. «Все получилось у тебя!» — радостно воскликнул Ансент. «Знал я и верил». «Да уж, вижу». Алиса была счастлива и довольна собой, как никогда прежде. «Теперь-то мы можем позавтракать?» Она улыбнулась, и на ее щеке проступил здоровый румянец. Они вернулись в дом, откуда через приоткрытые окна доносились голоса. За большим обеденным столом собрались обитатели замка. Попивая кофе с блинчиками, они горячо обсуждали события прошлого вечера. Грант, увидев Алису и Кисо, вскочил с места и пригласил к столу. «Ты как, хорошо?» «Вчера, о, такое шоу! Вот это сила!» – тараторил он. «Садись скорее!» Аб отодвинул перед ней стул и помог сесть, а сам расположился рядом. Все остальные молчали. Их взгляды были направлены на Алису. От чрезмерного внимания она никак не могла найти удобное положение и ерзала на стуле. Ей было очень стыдно за вчерашнее, и лишнее напоминание об этом вгоняло ее в краску. «Прекрасное начало дня!» Кисо решил развеять витавшую в комнате тяжелую и напряженную атмосферу. Алиса, наконец, мир обрела и сад восстановила. «Здорово!» — Антио с облегчением вздохнул и широко улыбнулся. «Молодец!» — хором подхватили ее Нея и Афира. В отличие от мужчин, они верили в девушку и ее способности. Единственное, чем женщины были недовольны — отсутствие времени. Война заметно сдвинула сроки обучения Алисы, что негативно сказывалось на ее физическом и моральном состоянии. «Чуть позже мы продолжим заниматься», — сказал Кису. «Успехи наши приумножим». На минуту все успокоились. Грант положил Алисе целую гору блинчиков и налил огромную чашку кофе. Антио и Нея увлеченно разговаривали, обсуждая положительную динамику в изучении эфира. «Вам стоит сделать перерыв в обучении». Картер с укором смотрел на Кисо. В столовой вновь стало тихо. Все смотрели на Филиппа. «Алисе нужен отдых. Она измотана». «Согласен с капитаном я», — сказал Кальда. «Вам нужно снизить темп развития, брат мой. Девушка не вынести может такого потока знаний и силы». «Справится она!» Кисо был на взводе. Он говорил твердо и прямо, стараясь избежать дискуссии. Ансент знал. Убедить союзников куда тяжелее, чем справиться с врагом. «Правы они», — согласился Моа. «Слишком напряжена она. Ей нужен отдых». «Я, Антио и Нея близки к разгадке извлечения эфира», — сказал Кальда. «Скоро она свободна будет от его плена. Повременить нам с этим стоит». Кисо посмотрел на Алису. Они без слов поняли друг друга, и она одобрительно кивнула ему в ответ. Присутствующие разделились на два лагеря. Между ними разгорелся нешуточный спор. Они толкали пламенные речи и старались убедить оппонентов в своей правоте, приводя многочисленные аргументы. В обсуждении не участвовали трое – Алиса, Грант и Оскар. Они следили за древними, которые впервые не сходились во мнении. «Опасную игру вы затеяли, посол!» Адамс встал с места и подошел к окну. «О чем вы, лейтенант?» – Кисон насторожился. «Думаете, я не вижу, что вы задумали? Хотите использовать ее как оружие в этой войне, отомстить за друзей и получить безграничную власть в галактике?» Он зло посмотрел на Ансента, сверкнув глазами полными гнева. Прежде Алисе никогда не доводилось видеть его таким. «Я не позволю!» «Не вам решать, лейтенант!» Грубо, но спокойно ответил Кисо. «И никому другому. Лишь Алиса может нести ответственность за жизнь свою». «Я согласен с Ричардом», — сказал Филипп. «Мы не имеем права рисковать ее здоровьем и жизнью. Она не солдат и не готова к войне». Конфликт разгорался на глазах. Посол отстаивал свое мнение, пресекая любые попытки Картера и Адамса убедить его в обратном. Они отчаянно спорили, не замечая, с каким разочарованием смотрит на них Алиса. Эта перепалка порядком ей надоела. Близкие люди ссорились и принимали решение за нее. Она нуждалась в их поддержке и участии, но не могла позволить им так бестактно сделать за нее один из главных выборов в ее жизни. «Почему вы ведете себя так, словно меня здесь нет?» Алиса резко встала из-за стола. «Кисо прав. Не вам решать мою судьбу. Я готова к тому, что ждет меня впереди. И если я погибну, то за правое дело. Я не буду прятаться за вашими спинами». Она развернулась и, покинув столовую, поднялась к себе в комнату. «Вот посмотрите, до чего довело ваше обучение», — буркнул Ричард. «Эта энергия внутри нее рано или поздно вырвется наружу и уничтожит все вокруг. И вы это знаете лучше меня». «Эфир выбрал ее. Готов он галактике на благо послужить», — устало вздохнул посол. Ему надоело спорить с узкомыслящими мужчинами и доказывать свою правоту. «Справится она. Сможет совладать с эфира мощью. Поверьте так же, как верю я». Все затихли. Возможно, Кисо был прав. Если Алисе удастся подчинить великую энергию, то она может стать новой надеждой галактики. Но если нет, опасения лейтенанта Адамса еще ничтожно малы по сравнению с тем, что на самом деле ожидает этот мир. Древние, не на шутку озадаченные размышлениями, молчали. Грант метался между выбором – пойти поддержать Алису или успокоить разозленного Ричарда, уткнувшегося в одну точку на стене. Пока все были поглощены своими мыслями, Филипп незаметно покинул столовую и поднялся наверх. Несколько секунд он неуверенно мялся у двери. Затем, набравшись храбрости, без стука вошел в комнату. Если бы капитан заранее знал, что именно сейчас расстроенная Алиса решит принять успокаивающую ванну и разденется, он бы все равно поступил так же. Картер рывком распахнул и оторопел от неожиданности. Алиса стояла к нему спиной, обнаженная. Яркие лучи полуденного солнца, проникающие сквозь полупрозрачный тюль, обволакивали ее тело необыкновенным сиянием, отбрасывая едва заметную тень на пол. Длинные волосы струились вниз, аккуратно касаясь поясницы, а плавные очертания фигуры завораживали мужчину. Филипп судорожно сглотнул. Он отдал бы все за то, чтобы прикоснуться к ней. Она давно завладела его сердцем, а теперь и телом, и душой. Картер мог простоять так целую вечность, если бы возмущенный вскрик Алисы не привел его в чувство. «Прости меня». Он прикрыл рукой глаза и отвернулся. «Я не знал, что ты не одета». «Если бы постучал, то узнал», — рассерженно ответила она, быстро натягивая халат. «Ты что-то хотел?» «Да». Филипп осторожно повернулся к ней и замер. Перед глазами все еще мелькала недавняя картина обнаженной Алисы. Он не мог сосредоточиться и вспомнить, зачем зашел к ней. «Да», — более уверенно сказал Картер, — «я хотел извиниться перед тобой». «За что именно?» «За то, что сказал внизу. Это было бестактно с моей стороны». Он сложил руки за спиной и посмотрел ей в глаза. «Ты вправе решать свою судьбу сама, без посторонней помощи. И хочу, чтобы ты знала, я верю в тебя». «Хорошо», — уже мягче ответила Алиса, сменив гнев на милость. Для нее было важно услышать от него слова поддержки. Филипп развернулся и собирался выйти. «Спасибо», — сказала она вслед. «За что именно?» — Картер обернулся, широко улыбаясь. «За то, что сделал для меня вчера. Для всех нас. За то, что остановил и не дал покалечить других». «Не за что. Обращайся». Он вышел из комнаты, радостный и довольный. Алиса еще несколько минут смотрела на закрытую дверь. Она не могла понять, что за странное ощущение возникает внутри, стоит ей только взглянуть на капитана. Тем временем Картер медленно спускался. На каждую ступеньку он тратил не меньше 30 секунд, еле перебирая ногами. В самом низу лестницы даже умудрился споткнуться, и только хорошая координация уберегла его от падения. Он вышел на улицу, чтобы немного проветрить голову. Филипп неторопливо гулял по саду, удивляясь, как Алисе удалось так быстро все восстановить. Ее новые способности смущали его и в то же время восхищали. Как долго он старался не думать о ней. Бесполезно. Ее образ не покидал его. Почему при виде этой женщины он терял рассудок и сходил с ума, словно влюбленный юнец? Что в ней такого особенного, если взрослый мужчина не может держать себя в руках? Не замечая времени, он обошел сад вдоль и поперек. «В раздумьях все вы, капитан», — поинтересовался Кисо, возникший ниоткуда. «Да», — Картер обернулся. «Думаю, что нам делать дальше? Готовиться к войне или продолжать прятать Алису от владыки Верса и майора Каргантуса?» — на ходу придумывал он, лишь бы проницательный Ансент не догадался об истинной природе его мыслей. «Не то и не другое. Готовым быть к войне нельзя. Настигает нас она внезапно, и за собой лишь мрак несет и разрушение». Посол опустил глаза, вспомнив тех, кого потерял. Гибель товарищей, которых он бесконечно уважал, причиняла ему боль, нестерпимую и совершенно для него новую. «А что касается Алисы, нам хватит времени, чтобы подготовить к грядущим событиям ее. Прятать бесполезно. Рано или поздно Илайты нас найдут. Уничтожая расу за расой, выследят они эфир и карты, где бы ни скрывались мы». «И что нам делать?» «Место выбрать для битвы будущей и подготовиться. Есть еще время. Скоро состоится заседание мозга. Присутствие наше обязательно на нем. Приветствуются все хорошие идеи. Дерзайте. Будет сделано». Кисо поклонился и направился в сторону замка. Картер вздохнул с облегчением. У него оставалось немного времени, чтобы побыть в одиночестве и подумать. До заседания мозга он должен продумать дальнейшие действия своей команды. «Ах, да, капитан!» — Кисо обернулся. «Признайтесь, наконец, вы в чувствах ваших. Устал я ощущать любовные флюиды, так сильно исходящие от вас. Утомляет это». Он улыбнулся и ушел. Картер стоял в оцепенении. Посол не раз удивлял его, но не так, как сейчас. Или, может, его влюбленность так очевидна, что все, кому не лень, замечают ее. С этим нужно что-то делать срочно. Либо выкинуть посторонние мысли из головы, либо послушать совет Анцента и признаться Алисе в чувствах. И что дальше? Отвергнет она его или нет? Скорее всего, пошлет к черту. Ей нравится Ричард, его друг и товарищ. Нет, он не может так поступить с ним. Но и находиться в подвешенном состоянии тоже. Собравшись с мужеством, Филипп уверенно пошел к ней.